Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Что вы говорите? Что хотели? Это компания. Меня зовут Валерия. А вам удобно говорить сейчас? Сейчас я занят немножко. Тут информация по обслуживанию вашего номера поступила. Мы можем сейчас поговорить или мне позже перезвонить? Перезвонить надо. Это займет меньше минуты. Мы обратили внимание, что вы активно пользуетесь нашими услугами и поэтому обеспечили вас возможностью подключить новые тарифы. Чтобы вы понимали, затраты в месяц у вас останутся такие же, а возможностей у вас будет гораздо больше. Вот скажите, вы сейчас чем больше пользуетесь? Интернетом, звонками или СМС? Интернетом и звонками. Отлично, ведь здесь вам дается 750 минут на звонки внутри сети Билайн и 750 минут на внешних операторов. В общей сложности выходит 1500 минут. Безлимитный интернет без ограничений по скорости и трафику, и в дополнение вы получаете 300 СМС. Тариф по всем показателям дает больше при тех же затратах в месяц. Для бесплатного подключения назовите, пожалуйста, фамилию и имя отчество владельца сим-карты. Табуева Луиза Аламагомедовна. Для подтверждения заявки на подключение тарифа мне нужно ваше согласие. Согласна. Большое спасибо. Заявку я составила. Подключение услуги произойдет в течение суток. И по факту подключения вам поступит СМС-уведомление. Имейте в виду, что в СМС стоимость тарифа указана без вашей персональной скидки. Всего вам доброго. До свидания.